Может быть, это действительно не имело значения. Она была в восторге от неожиданного путешествия на курорт у озера. Он обещал ей это десятки раз, но никогда не выполнял обещания. Он превратил это в игру, дал ей кучу наличных, чтобы она могла заказать номер по своей карточке. Сказал ей, что его там не знают, и что он хочет, чтобы так и оставалось. Что он будет делать, если кто-то упомянет, что видел его с другой женщиной? Он думал, что это умно, очень умно. Он сам чуть не поверил в эту игру, пока не увидел телевизионные новости и свое лицо. Слава богу, что его любовница в это время была в танцевальном зале. Он сумел удержать ее вдали от экрана телевизора и газет. Но долго так продолжаться не может. Кто-нибудь наверняка увидит его и узнает. Ему требовалась помощь, и оказать ее мог только один человек. Он дрожащей рукой набрал нью-йоркский номер. «Это Донато». «Я так и думал», — Джерри посмотрел на часы и высчитал, что в Италии сейчас 3 часа ночи. «Дон, я вижу, ты даром времени не терял». «Они думают, что я стрелял в Дэвида Каттера». «Да, знаю. А что думаешь ты сам?» «Я не знаю». Донато с перепугу забыл английский. «Дио, когда я передал тебе слова Каттера, ты велел мне немедленно уехать из Венеции. Я даже не успел заехать домой, чтобы попрощаться с семьей. Я могу доказать это, — с отчаянием прошептал он, — могу доказать, что в момент покушения меня не было в Венеции». «Можешь? Сомневаюсь, что это пойдет тебе на пользу. Судя по тому, что я слышал, ты кого-то нанял». «Нанял? Нанял кого-то, чтобы застрелить его? Но для чего? Урон уже был нанесен. Ты сам так сказал». «Это моя точка зрения». «Что ж, все получилось еще лучше, лучше и приятнее, чем он задумал. Ты убил 2 человек, возможно, 3, если считать Авану, плюс Дэвид Каттер», — продолжил он, наслаждаясь сбивчивым бормотанием Доната. «Чего тебе еще? Ты влип по уши, дружище. Мне нужна помощь, нужно выехать из страны. У меня есть деньги, но их недостаточно. Мне нужен паспорт, новое имя и пластическая операция». «Дон, все это разумно, но при чем тут я?» «Ты это можешь». «Ты переоцениваешь мои силы и мой интерес к тебе. Давай считать этот разговор концом наших деловых отношений». «Ты не можешь так поступить со мной. Если арестуют меня, то арестуют и тебя». «О, не думаю. Нас с тобой ничто не связывает. Я позаботился об этом заранее. Скажу тебе честно. Как только наш разговор закончится, я позвоню в полицию и сообщу, что ты звонил мне, и что я пытался убедить тебя сдаться. После этого им не составит труда обнаружить твое место пребывания. Я предупреждаю тебя честно, учитывая наши прежние отношения. На твоем месте я сейчас удирал бы во все лопатки». «Ничего этого не случилось бы. Это была твоя идея». «У меня куча идей». Джерри безмятежно рассматривал свой маникюр. «Но, как ты понимаешь, я никого не убивал. Дон, будь умницей, если можешь. Беги и побыстрее!» Он дал отбой, налил бокал вина и закурил сигару. А потом взял телефон и позвонил в полицию. Глава 24. Дэвид следил за удалявшейся Венецией с сожалением и облегчением одновременно. «Вылезать из постели и провожать меня в аэропорт было совсем не обязательно», — сказал он Тайлеру, сидя в водном такси, прокладывавшем путь к материку. «Мне не нужна сиделка». «Ага. В последнее время я часто слышал эти слова». Тайлер сделал глоток кофе из термоса и сутулился. Воздух был сырым и холодным. Это начинает выводить меня из себя».